«У нас он тоже будет», — сказал буденному член Реввоенсовета Конармии Ворошилов. 15 октября на станцию Знаменка прибыл поезд «Октябрьская революция». Буденный в это утро готовился к заседанию Реввоенсовета, на котором собирались обсудить вопросы, касающиеся предстоящего наступления на черного барона Врангеля, обеспечения Конармии боеприпасами. Но когда в штаб вошел Ворошилов, командарм отложил все бумаги в сторону и, глядя на Климента Ефремовича, со свойственной ему прямотой сказал: «Никак не могу спокойно работать, когда где-то неподалеку находится Михаил Иванович. Не клеится дело, и все тут, а?» «А чему удивляться?» — улыбнулся Ворошилов. «Вы же с Калининым как родные братья. Послушай, Семен Михайлович, ты посиди тут, а я сам встречу Михаила Ивановича. Пока мы приедем сюда, ты успеешь дописать свой доклад. Ну как?» Наморщив лоб, Буденный прошелся по комнате. У окна он остановился, глянул на солнце, пробившееся сквозь серые облака. «Как ты мог мне такое предложить?» — наконец заговорил командарм, подходя к столу. «Или это шутка?» «Побойся Бога, Клим, а доклад подготовить еще успею. Вот возьму и попрошу Михаила Ивановича председательствовать на заседании Реввоенсовета. Он это умеет делать». Ворошилов теперь и сам понял, что сказал не то, что хотел. «Ты прав, Семен. Тебе надо ехать», — буркнул он. «Михаил Иванович будет рад видеть тебя на вокзале». «Ну чего надулся? Пойдем, а то уже время». Поезд замер напротив вокзала. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищи конармейцы!» — весело приветствовал бойцов Калинин. В сопровождении Буденного и Ворошилова он обошел строй почетного караула. А в штабе спросил командарма: «Ну что, товарищ Буденный, чем будем заниматься?» «Дел у нас по горло, Михаил Иванович», — улыбнулся в усы Буденный и тут же попросил Калинина председательствовать на заседании Реввоенсовета армии. «А смогу?» — спросил Михаил Иванович, хитровато блеснув очками. Калинин придал заседанию форму интереснейшей беседы. Он обращался с вопросом то к одному члену Реввоенсовета, то к другому, а то и просто разговаривал с тем или иным начдивом. Перед решающим ударом по войскам Врангеля Калинин хотел выяснить, готова ли армия к боям, обеспечены ли бойцы оружием, обмундированием, в достаточном ли количестве есть боеприпасы, фураж, медикаменты. «Товарищи», — Калинин обвел всех присутствующих цепким взглядом, — «надо скорее добираться до Каховского плацдарма. Владимир Ильич возлагает на вас большие надежды. Врангеля надо разбить до наступления зимы». «Мы делаем все, чтобы выполнить приказ вождя», — доложил Буденный. «Да вы и сами в этом убедитесь, когда побываете в частях», — добавил командарм. «Село Митрофановка. Здесь расположились части 14-й кавдивизии». Калинин неторопливо шел вдоль строя, не умолкая, гремело «Ура!». Потом Калинин выступил перед бойцами с речью. Он напомнил, что в конце мая встречался с дивизиями 1-й конной армии примерно в этих же местах, когда она шла на польский фронт. «Вы это сделали быстрее, чем мы ожидали», — сказал Калинин. «Тому свидетельство подписание перемирия с Польшей. Это уже почти мир. Это признание польскими панами силы и непобедимости советского народа. Перемирие подписано после отступления частей Красной Армии от Варшавы. Но польские паны по опыту прошлых боевых операций хорошо знают, что наши отступления на фронтах заканчиваются новым наступлением и окончательным поражением врага. Это-то и заставило их пойти на мир. Теперь перед нами последний враг — Врангель, которого нужно обязательно уничтожить. Несмотря на трудность и огромность задач, стоящих перед нами, мы с ними справимся», — продолжал Калинин. «Можно смело сказать, что нет в мире лучших, более сознательных войск, чем вы. Может быть, у вас есть много и неграмотных людей, но смело могу сказать, что нет в мире армии, которая была бы так сознательна, которая бы так хорошо знала, за что она воюет, которая бы так ненавидела людей,